Верста вторая. Привал. Ветер ткнулся холодным носом в шею. Месяц выглянул из-за тучек на часть и тут же снова укутался темнотой. Засмущался. Мы крались вдоль плетня, опасаясь потревожить ленивых, но чутких псов. Серый приложил палец к губам и потянул воротца на себя. Дверца протяжно скрипнула. Куцехвостые псы-погодки выскочили из-под крыльца навстречу незваным гостям, но, поймав мой недовольный взгляд, поджали обрубочки и спрятались назад, не проронив ни звука. Воришки из нас получились бы знатные. «А ты точно из бой не ошибся?» Серый легкомысленно хмыкнул. Он не был уверен, что старая Весея не пошутила и не указала страждущими ночлега на первый попавшийся двор. «Тогда несушку, какую в сарай схватим, и дёру». «Ага, явились, не запылились!» Старушка выскочила на крыльцо, видать, стерегла гостей у двери заранее, предпочтя хлебосольство сну. Весея оказалась кругленькой, румяненькой и такой живенькой, словно готовилась покатиться колобком, сражать окрестных лис прямо сейчас или, в крайнем случае, после плотного завтрака. «Ждешь их тут, ждешь самого вечера, маешься калитки в печи держишь, чтобы не поостыли, а они шляются». «Извините», — ошалело протянули мы с мужем. «Куда мне ваши извините? Марш к столу, пока совсем холодное есть не пришлось». «Да мы же только с праздника», — заикнулась я. «И что мне ваш праздник? Нет, ты мне скажи, что мне ваш праздник? Я видела, как вы на тех проводах ели». «Нет, не видела. А тут вы сядете вечерить, как положено, как мне надо. И нече на меня зыркать. На мужа своего вон зыркай, а на меня не нать. Я этих ваших глазев страшных повидала на своем веку». «Что ты ей пообещал?» С суеверным ужасом вопросила я мужа. «Да по хозяйству помочь», — испуганно протянул оборотень. «Кто ж ее знал, что она такая заботливая?» «Ага, заботливая. Небось, завтра выяснится, что ей по хозяйству срочно нужен новый сарай. Или урожай собрать за день. Весь. Как расплачиваться будем?» «Ну так утро вечера мудренее». Серый и сам уже начал опасаться бойкой старушки. А старушка, знай, веселым ежиком каталась вокруг и заталкивала в избу. «Что это вы перешептываетесь? Я вам перешепчусь, шептунов на мороз. Вон отощие, как и оба, кожа до кости. Цапь меня за локоть. Откуда же вы такие явились? Глаза б мои не глядели». И изба под стать хозяйке, маленькая, чистенькая, прибранная к празднику. А запах! Сияющая свежей побелкой печь отдавала тепло, выгоняя стылый ночной воздух из дому, дышала свежим хлебом и горячей глиной. Весея вихрем носилась по маленькой комнатке, сметала невидимую пылинку со стола, переставляла крынку с молоком с места на место и все заботливое не могла присесть сама. «Да вы кушайте, детки, кушайте. Дайте вас попотчевать вдоволь». Серый, знай, наворачивал угощение. От радушного приема он тоже ошалел, но упускать возможность из-за такой ерунды не собирался. «Он не я». Не ждал от всякого подвоха, ножа в спину. Еще верил людям почему-то. Уложили нас на широкой скамье близ горячего печного бока. Весея бойко запрыгнула на палате, завесившись занавесочкой, и постоянно посмеивалась, приговаривая, что за молодыми следить не намерена. Но вообще-то, будь она помоложе, она бы тут времени не теряла. Как бы именно она не теряла времени на короткой, жесткой, хоть и заботливо прикрытой одеяльцем скамье, старушка скромно умолчала. «Кажется, я ее боюсь», — с ужасом осознала я. «Кажется, я тоже», — согласился злобный кровожадный оборотень. К утру я со скамейки все-таки упала. Чтобы не так обидно, одеяло утащила с собой. В итоге Серый так плотно прижался к остывающей печи, что рядом с ним могло бы поместиться еще две Фроськи. Я же устроилась ровненько под лежбищем, завернувшись как в кокон и высунув наружу правую ногу, об которую и споткнулась Весея, ставшая лишь немногим позже вторых петухов. «А чего это мы спим?» — радостно поинтересовала старушка у моей помятой физиономии. «Уже петухи пропели, день белый на дворе, а они все почивать изволят. Ну-ка, лодыри, подъем, подъем!» Серый тут же подорвался с места, забыв даже проснуться. Пепельные волосы сбились на сторону, как трава в ведьмных кругах, а теплые сосна щеки горели смущением. «Неужто правда проспал?» Ехидная старушка потирала ручки, довольная шуткой. «Проснулись, детоньки? Ну, коль проснулись, чего ж разлеживаться?» Я было приготовилась к заданиям. «Тоже верно. Поели, поспали, пора и честь знать. А прежде отплатить добром за добро, с хозяйством помочь, дров наколоть перед близящимися холодами, воды натаскать. Колодец вон как далеко, аж через 4 дома. Старушка одна набегается». А Весея между тем продолжала. «Чего ж разлеживаться? Правда, когда можно вкусненького отведать. У меня и творожок с вечера припасен». Нет, по хозяйству мы все-таки помогли. Негоже пользоваться гостеприимством, а благодетельницу не уважить. Хоть бабулька и убеждала, что ерунда это все, что ей деточек покормить да обогреть в радость, дел набралось. Да и куда старушке править прохудившийся плетень, обрубать запаршивившие яблоневые ветви и носиться по чердаку за летучими мышами? Серому, знамо дело, досталось что потяжелее, а мне забава детская — мелких вредителей из-под крыши метлой погнать. Они, к тому ж, в край распоясались, шебуршат, пищат, ночью норовят в волосы вцепиться, днем в темной сени слетаются, проходу не дают, под ноги лезут. Давеча Весея полный чугунок овсяного киселя из-за них обернула. Да уберегла макошь, что не на себя. А я поганцев метлой, чтоб неповадно, плюнуть и растереть. Я ощупью нашла в сенях лесенку, поднялась до лаза и откинула крохотную. И как пухлощекая Весея пролезала дверцу. «А-пчхи!» Видать, старушка никогда сюда и не поднималась. Противо всего дома на чердаке царил беспорядок. Подвешенные когда-то на балках для сушки веники осыпались на ворох тряпья. Не весь чем заполненные мешки подпирали друг друга, укутавшись слоем пыли. Поломанная утварь, что пользовать уже нельзя, а выкинуть пока жалко. Черепки битой посуды, суховатка с торчащими ветками, колыбелька, видавшая, наверное, еще бабку нынешней хозяйки. Что только не упокоилось здесь. Я бесстыдно задрала юбку и перекинула ногу через последнюю ступеньку. Самым лицом влезла в огромную паутину и брезгливо отплевывалась, все чувствуя на щеках липкую гадость и пытаясь понять, не заползает ли за шиворот хитрый паук. И нос к носу столкнулась с огромной летучей мышью. Нет, когда я говорю, что мышь была огромной, я имею в виду, что она оказалась громадной. Нет, не как летучая крыса, не как кот или даже откормленный годовалый щенок. Летучая мышь была размером с теленка. К тому же развернула крылья, оскалилась и совсем уж неприличным образом продемонстрировала мне свой зад. Не мышиный совершенно зад, между прочим. Я кубарем скатилась по лестнице и выскочила на свет. Посмотрела вокруг. Мелкая морось неустанно щекотала ноздри. Маленький аккуратный домик пыхал трубой. Видать, Весея снова затеяла угощение. Обновленный плетень прятал любопытную соседку. четвертый раз пытающийся заглянуть во двор или хотя бы проковырять новую дырку для подглядывания. Заглянула в сени. Огромная летучая мышь вниз головой свисала из лаза в потолке и ехидно ухмылялась. Я вооружилась метлой. Хорошенько подумала, взвесила ее в руке и заменила топором. Снова вернулась в сени. Мышь показала мне неприличный жест и юркнула обратно на чердак. Что ж, кажется, теперь моя очередь наступать. Голова мне еще дорога, поэтому первым в чердачное окошко я сунула топор. Помахала им туда-сюда и, не заметив препятствий, поднялась сама. Никого не любит нечисть железа, и звезданутых баб, вооруженных топорами, по-моему, тоже недолюбливает. Хитрая тварь спикировала сверху. Я ее даже не задела, лишь взмахнула оружием и отпугнула. Но та все равно обиженно завизжала, рухнула и, неуклюже шлепая, уменьшаясь в размерах на ходу и оставляя в пыли беспятные следы, сховалась в груди хлама. Рукой шуровать побоялась. Оттяпает ведь и спасибо не скажет. Я тюкнула разок-другой по выглядывающей из кучи треснутой ступке без песта. «По лбу себя постучи!» — раздалось в ответ. «Вылазь!» — нерешительно потребовала я. Обругали меня из кучи. Эх, надо было соли прихватить. Хотя чего уж там, чтоб от этих гаденышей избавиться по-хорошему, дом надо сжечь, а соли уже пепелище посыпать. Да и то, как знать, анчутки могут и к соседям перебежать. Я уселась рядом, переводя дух и раздумывая, выслеживаю ли врага или в очередной раз подставляю свою буйную головушку под неприятности. Из укрытия горестно вопросили. «Ну и долго ты там будешь сидеть?» «Пока не надоест», — огрызнулась я. Донесшееся шебуршание возвестило, что нечистик устраивается поудобнее. Вьет гнездо, и что ему надоест намного, намного позже. Он вообще тут живет, и, судя по всему, уже давненько. Странно, что шкодит только на чердаке да в сенях, а не донимает старую висею целыми днями. Не извел же до сих пор. Ну, шумит по ночам, скребется. Большое дело. Может, пусть ему? Сказывают анчутки, не домовые, с ним не договоришься. Блюдечком молока не задобришь. «А кто пытался, разве? Пирога хочешь?» В груди хлама недоверчиво засопили. «С грибами!» — добавила я и смачно причмокнула. Из-под тележного колеса высунулась сморщенная розовая мордочка, меньше всего походящая на давящую мышь. Беспятый скривился, но все равно заинтересованно уточнил. «С лисичками?» Я кивнула. «С лисичками!» «Неси свою гадость!» — дозволил бесенок. «Делать нечего. Обещала — иди. Даже если слово дала зловредному духу. Я хоть и ждала, какой пакости, и топор из рук не выпускала. Полезла вниз за угощением. Висея с нам, и дело занималось тестом. Часть пирогов уже источала сладостные ароматы со стола, часть румянилась в печи. Старушка долепливала последний и, судя по мечтательному виду, уже представляла, как два приблудных недокормыша уплетают их за обе щеки. «Бабушка Висея, пирожком не угостишь?» Хозяюшка всплеснула руками, словно у нее глупость малый ребенок спросил. «Что ж стоишь, милая? Притомилась? Ну, конечно, до ентого чердака пока долезешь. Там же лесенка, ух, какая! Крутая, шаткая! Что же ты, я не подумала? Загнала дитятку? Отдохни, хорошая, отдохни!» «Да нет, что вы! Да я хочу отсидеться здесь в тепле и уюте, а не играть в догонялки с нечистью. Хороший у вас чердак. Только проголодалась, пока за этой мышью гонялась. Вот так и знала, так и ведала. Завелись, поганцы, Что-то все чудно носится, кто-то вихрем на стенке натыкается. Носится, натыкается. Странно, что не душит ночами, как проказник домовой. Да кипяток не опрокидывает по науке вредного банника. Анчутки и здорового мужика со свету жить могут. Что уж об одинокой доброй старушке говорить? Богиня Весею бережет или нечистик игру растянуть хочет? Может, и правда? Миром разойдемся. Детонька, ты поосторожней с ними. Не ровен час упадешь, расшибешься. Пусть им, живут и живут. То ж мыши, а не страховидло какое. А ежели страховидло? Весей захохотала. Ох, выдумщица! Наслушалась, небось, бабкиных сказок. Старушка потрепала меня по голове мучной рукой, оставив белесые следы на волосах. Правду, молвит, наслушалась. В детстве наслушалась. А позже еще и насмотрелась всяких чудес. Да никто ж не верил. Только Серый, сначала самый близкий друг на белом свете, а потом и верный муж, ни словом, ни взглядом не упрекнул, не обозвал лгуней. Шел со мной рука об руку, крепкое плечо подставлял, когда оступалась. И видел то, что видела я, но не знал, не желал понять главного. Мы с ним вдвоем только и остались. Ни в Яви, ни в Нави для нас места нет. Боги? Да чтил ли кто тех богов? Так поминают в суе, по привычке больше. Лешек да домовых не разглядели бы, даже станцуя они ручеек под самым носом. Один только страх заставлял людей верить. Где он, там и о защите пращуров просят, и старых легенд выуживают, дают восстать из памяти родным ликам. Может, только страх и остался? Только им они... Мы выжить сможем, чтобы не забыли, не похоронили их. Нас люди в памяти раньше срока. Доченька, что взгрустнула? Да так, ничего. Старую сказку вспомнила, невеселую, страшную. Не печалься, детонька. Сказки они на то и сказки. Тьфу, и забыл. Тьфу, и забыл. И меня так же забудут. Пойду я. Там мыши летучие на чердаке. И почему же горло так сжимает, и даже грязного нечистика жалко? На чердаке ничего не изменилось. Анчутка недоверчиво сопел, пыхтел, ворчал, но все-таки высунул розовую сморщенную лапку и втащил пирог в укрытие. Я не мешала, присела рядом и задумчиво жевала второй. «Гадишь?» «Помаленьку». «Шкодишь?» «Бывает». «Старушке жить не даешь?» «Ну, так». «Как?» Бесенок замялся. «Отвечай, когда спрашиваю. Донимаешь старушку? Перед глазами маячишь?» «Маячу», — покаялся бесенок. «В ушах звенишь?» «Звеню». «В ногах путаешься?» «Путаюсь». «По окнам стучишь?» «Стучу». «Вообще-то не так уж и страшно. А миром жить сможешь?» Анчутка не поленился выглянуть из своего укрытия, чтобы посмотреть на меня, как на полную дуру. Убедился, что не шучу, и заключил. «И не подумаю!» «Ну, на нет и сюда нет!» Я цепко схватила его прямо за мокрый приплюснутый нос. Беспятый так и не понял, откуда в простой деревенской бабе столько силы и ловкости. Испуганный, уменьшившийся до пяди, он упирался и возмущался, пробовал кусаться, но, кажется, становился тем слабее, чем меньше я его боялась. А не боялась я уже совсем. Анчутка верещал и рвался. Я победно ухмылялась, чувствуя, как изменяются в челюсти зубы, как требуют крови врага. Пленник извернулся чудом. Как выскочил из ладони, сама не уразумела. тут же расправил крылышки и метнулся под самую крышу, попутно скинув мне на голову веник чего-то кривого и вонючего, похожего на полынь. «Куда тебя, неуклюжая?» «Ах, это я неуклюжая?» Подпрыгнула, цапнула пальцами пустоту, запустила в поганца пустым ведерком, мало не проломив крышу. «Не достанешь, не достанешь!» Бес летал из угла в угол, роняя с балок сухие пучки, засыпая мусором глаза. А я злилась. Раз удар! Он чутко подобрался со спины. Два удар! Треснул под темечку. Три! Дернул за долгую косу, зацепил ее концом за гвоздик. Я взвыла! Дыши! Ты же не хочешь никому навредить. Серый с такой надеждой заглядывал в глаза, что пришлось подтвердить. «Не хочу». «Значит, надо себя держать в руках до поры. Обращаться будем в лесу. Вместе. А на людях дыши». Наука не давалась. Серого учили быть оборотнем с рождения. Мне же и дня на подготовку не дали. Люди злили и манили. Но Тром знала, волчица хочет охотиться. Ей мало тех жизней, что она забрала, когда впервые стала мной, когда я стала ею. Я боялась. Дыши. Она сильнее. Дыши. Она не слушается. Дыши. Она снова и снова побеждала. Он чутко цеплял, кусал, больно щипал, оставлял синяки и глубокие порезы. Мелькали полуруки, полулапы. Мои? Клацали зубы. Волчьи? Бес, почуяв победу, снова начал расти. И росли раны, оставляемые им. Я не хочу обращаться. Месяц. Месяц нам пришлось провести в лесах в зверином обличии, чтобы ослабить волчицу, чтобы я хоть на день стала человеком. И я до сих пор не уверена, стала ли им. Научусь ли снова? Я стараюсь. Я дышу. А волчица рычит. И снова берет верх. «Не признал!» Беспятый камнем рухнул вниз. Замер, дрожа, боясь поднять сморщенную розовую мордочку. «Не признал! Морянушкой! Смертушкой!» Лепетал он еле слышно. «Смотри на меня!» Приказал чужой холодный голос. «Мой?» Бесенок поднял влажные глазки и четко произнес. «Морёнушкой примечено, смертушкой отмечено. Приказывай, все исполню». «Сгинь!» вертелось на языке. «Сгинь, пропади! Не трогай старушку, не возвращайся в дом». А потом чужим холодным голосом я произнесла: «Запомни, кто главный».